Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преобразился Иси на горе Христе Божий, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный. Молитвами Богородицы Святодавчие слава Тебе. Такими словами возлюблена Господи, отцы, братья и сестры, Святая Мать и наша Церковь ныне, в сегодняшний день славного преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, величает Его такими словами. И один из наших святых отцов сказал: Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом по благодати. Сего бо ради высокий Бог с неба сниди до нас на небеса возведет. И в сегодняшний день преображение Господне мы вспоминали евангельские события того, как Господь перед своими страданиями преобразился перед учениками своими, чтобы они смогли вместить ту истину, что Он не простой человек, что Он есть Бог воплощенный, и что Он идет на крестные страдания не по злобе человеческой, но добровольно отдает свою жизнь, свое существование за жизнь этого падшего мира. Ибо так в Евангелии Господь сам сказал: «Я имею власть душу мою предать и душу мою отдать, но зато любит меня Отец мой Небесный, что я душу мою отдаю за спасение рода человеческого». И святые апостолы на Фаворской горе видели преображенного Господа, так что не могли взирать на Него, потому что, как нам говорит Писание, одежды сделались Его так белы, как белильщик не может убелить. И на иконе славного преображения Господне изображается Спаситель в белых одеждах, сияющим ликом, так что ученики закрыли глаза свои и не могли видеть славу Божию, которая бы была прикрыта человеческим естеством. На секунду, на какое-то время было показано слава Божия, та слава, которую видел святой апостол Павел, когда он был восхищен до третьего неба, и когда он сам о себе сказал, что невозможно на человеческом языком пересказать все то, что открыто Богом вечной жизни. Ибо апостол Павел так и говорит: ухо то не слышало, глаз то не видело, даже на сердце человеку не приходило, что уготовил Бог любящим его. Ибо для сияющей, для ликующей вечности радости создан был человек и должен был по закону любви привести все творение, все бытие, весь космос привести в послушание, в любовь Божию, чтобы все творение покорилось Богу и в единстве любви жило по отношению к Творцу. И Господь по любви, из-за того, что человек пал перед Богом, вновь возвращает ему потерянный рай своей жизнью, своими страданиями, своей смертью. И возводит на высокую гору не кого-нибудь, а трех учеников Петра, как символ веры непоколебимо, о которой было сказано: ты, Петр, то есть камень, и на сём камне, на вере твоей созижду церковь мою. И апостол Петр в свое время исповедовал Христа, когда Господь спросил: не хотите ли вы отойти, как некоторые соблазнились его словами божественной истины. И тогда Петр говорит: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И Господь спрашивает: за кого почитают меня люди? И некоторые говорили: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию. И тогда Господь спрашивает у Петра: а вы за кого почитаете меня? Ты воистину, говорит Петр, Сын Божий. И вот на этой вере основана наша Святая Церковь. На вере, как пример веры апостола Петра. Возводит на гору апостола Иакова, первого епископа града Иерусалимского, который пострадал в надежде на всеобщее воскресение, в надежде на то, что Господь воскресит его из мертвых, и на этой надежде апостола Иакова зиждется наша с вами и вера, и наша церковь. Возводит на гору апостола Иоанна, апостола любви, как говорит нам о нем святая наша Матерь Церковь. именно на этой любви, по любви к Богу и к человеку, по любви человека к Богу, по любви человека к человеку еще держится, еще стоит, еще существует этот мир. Потому что хотя бы малая искра любви, когда будет между нами, тогда и Бог будет согревать этот мир. Но когда любовь оскудеет среди нас, о чем было сказано, что надо бояться этих последних времен, и признаком последних времен будет оскудение любви в мире. И если мы не хотим этого последнего времени, то и мы можем его отдалить, если хотя бы в конкретной человеческой душе, в конкретной человеческой семье, в конкретном человеческом, духовном, христианском братстве будет закон любви, то и этот закон привлечет благодать Божию именно в это сердце, в это место и в эту жизнь. И нам святой преподобный Серафим Саровский когда-то сказал: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». И на этих добродетелях, на вере, на надежде, на любви христианской должна созидаться и расти вся наша жизнь. И наш закон духовной жизни лежит именно в том, чтобы и мы преображались душой и телом. Преображались изо дня в день, из тленного, из греховного, из миролюбивого, любили церковь, любили душу свою, бессмертную, ради которой распялся Господь, любили Бога и ближнего. И нам Господь дал эти две заповеди, о которых сказал, что весь закон зиждется на этих двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением твоим и ближнего твоего, как самого себя. И если в этой нашей с вами жизни будет хотя бы малое старание, малое продвижение вперед с помощью церкви, с помощью таинств, с помощью благодати Божией, с помощью понуждения самого себя на доброделание, на смирение, на любовь, понуждение к себя исполнять Евангелие не на словах, а на деле, чтобы мы помнили слова святых великих угодников Божиих, которые нам сказали: «Никто из святых не восходил на небо, живя прохладно». Поэтому только понуждение, старание изо дня в день, не откладывание наше спасение на какой-то завтрашний день. Именно наше спасение будет зависеть от нас самих и от благодати Божией, которая будет приходить в то сердце, которое любит Бога. И нам святые отцы сказали, что глубокое, великое познание сокровенных тайн Божиих лишь дается не пытливому уму, а смиренному сердцем. И именно апостолам и были открыты эти тайны вечной жизни, потому что они имели любовь к Богу, имели смиренное сердце, имели надежду, любовь и молитву, за которую и Господь исподобил их видение своей предвечной славы своего бессмертного божества. Вечернее богослужение, когда заканчивается служба, священник читает молитву первого часа. «Христе, свете истины, просвещай всякого человека, ведущего в мир, да знаменится на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный». Мы молимся, чтобы свет лица Христова, чтобы свет познания Евангелия, познания Бога в должной мере и степени излился на наши сердца, в наш ум, пришел в нашу жизнь, чтобы мы познали Христа всем сердцем, всей душой, всем своим помышлением, чтобы мы сподобились быть детьми Божьими, о которых Господь сказал: «Вы сыны света, потому что вы сыны воскресения». Дай Бог, чтобы это исполнилось в нашей жизни, и чтобы мы достигли когда-нибудь в своей жизни этой небесной жизни, этого благодатного состояния, вечной жизни с Богом, ради которой и пришел Господь в этот грешный мир, чтобы даровать нам спасение, мир душевный и вечную жизнь с Богом Аминь.